В ноябре 1864 года появился новый устав гимназии, открывший доступ в них для детей всех состояний, без различия звания и вероисповедания. Самые гимназии были двоякого типа – классические с преподаванием древних языков и реальные с преобладанием естествознания и математики. В том же году было высочайше утверждено положение о начальных народных училищах, отдаваемых на попечение земств. Для приготовления учителей устраивались учительские семинарии. Тогда же, в начале 1860-х годов, вместо прежних закрытых женских учебных заведений стали появляться открытые, с допущением девиц всех сословий. Особо отметим, что они находились в ведомстве учреждений императрицы Марии. Глубоким, хотя, возможно, не столь благотворным, было влияние на общество реформы печати. Главное управление цензуры было закрыто в 1862 году. В соответствии с временными правилами по делам печати, данными в апреле 1865 года, цензура сохранялась лишь для брошюр и небольших сочинений объемом менее 10 печатных листов. Толстые книги свыше 160 страниц, оригинальные свыше 320 страниц, переводные – могли выходить в свет без цензуры. Издатели отвечали перед судом, если в их книгах содержалось что-либо противозаконное. Журналы и газеты могли выходить в свет без цензуры, но с особого разрешения властей. При напечатании чего-либо вредного издателю объявлялось предостережение. После третьего предостережения издание запрещалось. В столь достопамятном 1864 году, 1 января, 34 губерниям Европейской России дано было новое положение о губернских уездных земских учреждениях. Последним поручались следующие дела. Заведование имуществами, капиталами и денежными сборами земства, устройство и содержание принадлежащих земству зданий и путей сообщения, управление делами взаимного земского страхования имуществ, попечение о развитии местной торговли и промышленности, дела народного продовольствия и общественного презрения бедных, а также народного образования, хозяйственное участие попечения о построении церквей, народном здравии и содержании тюрем, назначении и расходовании местных и некоторых государственных денежных сборов для удовлетворения земских потребностей губернии или уезда. Для заведования всеми земскими делами учреждались в каждом уезде уездное земское собрание, собирающееся раз в году и имеющее свой постоянный исполнительный орган под названием уездной земской управы. В губерниях имеется губернское земское собрание со своей управой. Деятельность земств была подчинена надзору губернаторов и Министерства внутренних дел. Новые формы местного самоуправления сделали его всесословным, лишив дворянскую корпорацию ее исключительных прав, а сфера его полномочий была существенно расширена.